Глава вторая. Тайна птичьего корма. В комнате было трое мужчин. Однако вначале Чевиот увидел только двоих, так как третий сидел за письменным столом в дальнем углу. На полу лежал турецкий ковер с красным орнаментом, покрытый таким слоем грязи и табачного пепла, что определить его первоначальную расцветку не представлялось возможным. Посреди комнаты стоял полированный стол из красного дерева, весь прожженный по краям. На столе, среди разбросанных документов и бумажных колец от сигар, стояла керосиновая лампа с колпаком из рифленого красного стекла, в которой горело широкое пламя. Чевиота уже давно удивляло, почему керосиновые лампы не взрываются. Впрочем, вскоре ему предстояло убедиться, что это происходит довольно часто. За столом в кресле с пурпурной шелковой обивкой сидел высокий стройный мужчина лет 50. Его вьющиеся волосы, седоватые и уже начавшие редеть, были зачесаны вверх и назад, оставляя открытым высокий лоб. Первое, что обращало на себя внимание, были его большие глаза и широкие ноздри, придававшие лицу одухотворенное и умное выражение. Конечно, это был полковник Роуэн. Если не считать сабли и поясного ремня, он был в полной парадной форме. В пурпурном мундире с тяжелыми золотыми эполетами, темно-желтыми петлицами и серебряными позументами 52-го полка инфантерии, а также в белых длинных панталонах. Он сидел, положив ногу на ногу. В левой руке он держал дымящуюся сигару, в правой — белые перчатки, которыми похлопывал по подлокотнику кресла. Чевиот перевел взгляд на второго мужчину. Мистер Ричард Мэйн, процветающий адвокат, которому было немного за 30, тоже курил сигару. На первый взгляд его лицо казалось идеально круглым. Такое впечатление создавалось благодаря блестящим черным волосам и бакенбардам. Хотя бакенбарды не образовывали полную окружность вокруг его лица и не смыкались на подбородке, их разделяло расстояние едва ли в один дюйм. В этом обрамлении над длинным носом и большим ртом выделялись блестящие и умные темные глаза. Одежда мистера Мэйна очень понравилась Чевиоту, хотя она и не отличалась такими же высокими художественными достоинствами, как у полковника. На мистере Мэйне был длинный, почти до колен сюртук темного цвета, приталенный, однако в остальном довольно просторный. Над белым пластроном торчал высокий воротничок. Коричневые бархатные панталоны были со штрипками, так же, как у Чевиота. «Теперь держаться», — подумал Чевиот. «Я абсолютно спокоен». Однако, несмотря на это, он не переставал откашливаться, чтобы прочистить горло, когда совершал церемонный поклон. «Я должен попросить прощения за свое опоздание, джентльмены». Оба его собеседника встали и ответили ему поклонами. Оба выбросили свои сигары в фарфоровую плевательницу под столом. «Прошу вас, не надо об этом», — улыбнулся полковник Роуэн. «Должен сказать, что ваше заявление порадовало меня. Полагаю, это ваш первый визит в Скотланд-Ярд». Наступила небольшая пауза. «Да», — ответил Чевиот и сделал неопределенное движение шляпой. «Ага, пожалуйста, садитесь туда, вон в то кресло, мы обсудим вашу квалификацию». Мистер Ричард Мэйн, который между тем сел, снова встал. Его лицо, обрамленное темными волосами и бакенбардами, не выражало неприязни. Однако вид у него был довольно упрямый. «Роуэн», — сказал он низким голосом, с чуть заметным ирландским акцентом, — «мне это не нравится». «Извините, мистер Чевиот», — и он перевел взгляд своих темных глаз обратно на полковника. Однако этот мистер явно джентльмен. Роуэн, этого делать нельзя. Я в этом не совсем уверен, задумчиво сказал его коллега. Не уверен? Черт возьми, да ведь это противоречит категорическим приказам самого Пила. Наша полиция должна состоять, грубо говоря, из бывших рядовых военных под командой сержантов. Сержантов! Пилу не нужны джентльмены, он так и говорит. Мистер Мэйн прижал ладони к глазам, чтобы точнее вспомнить. «Гвардейский сержант, который будет получать 200 фунтов в год», цитировал он, «для моих целей подходит больше, чем капитан с безупречной воинской репутацией, который стал бы служить бесплатно или за 1000 фунтов в год, если бы я смог выплатить их ему». «Что вы на это скажете?» Полковник Роуэн медленно повернул к мистеру Мэйну худощавое лицо под седоватыми светлыми волосами. Из-за жесткого пластрона черной кожи церемонные наклоны его головы казались неестественно замедленными. «При первой же нашей проверке», — сказал он. «Нам пришлось уволить 5 человек за пьянство на службе. Я уж не говорю о тех 9, которых мы уволили за их жалобы на то, что они называли слишком длинным рабочим днем». «За пьянство?» — улыбнулся молодой адвокат. «Ну, вы скажете, разве мы можем ожидать чего-то другого?» «Мы можем рассчитывать на кое-что получше. Секундочку, прошу прощения». Полковник Роуэн, в очередной раз церемонно поклонившись, отошел к письменному столу в дальнем углу комнаты. Там он тихим голосом обменялся несколькими словами с мужчиной, сидящим за столом. Этот мужчина, которого Чевиот не мог хорошо рассмотреть, подал полковнику прямоугольный лист канцелярской бумаги. Полковник Роуэн вернулся к своему столу. «Мы тут...» Он посмотрел на Чевиота, «навели кое-какие справки о вас, сэр». Он сел. Вслед за ним сели также мистер Мэйн и Чевиот, который, держа за поля свою шляпу, непрерывно вертел ее в неуверенных руках. Чевиот чувствовал себя маленьким под взглядом светло-синих и внешне спокойных глаз полковника Роуэна. Он вспомнил портрет полковника с 5 наградами на груди. Этот человек участвовал во всех главных битвах Пиренейской войны, а под Ватерлоо командовал флангом. «Насколько я вижу, — продолжил полковник, бросив мимолетный взгляд на лист бумаги, — вы участвовали в недавних войнах». Он, естественно, имел в виду войны с Наполеоном, но Чевиот мог правдиво говорить лишь об одной войне, в которой участвовал. «Да, сэр». «В каком звании?» «Капитана». Мистер Ричард Мэйн что-то пробормотал, однако полковник Роуэн остался абсолютно спокоен. «Да. По-моему, это было в 43-м полку инфантерии». Потом он сказал о Чевиоте в третьем лице, словно тот отсутствовал. «Награжден в... Ладно, не буду его смущать». Чевиот ничего на это не ответил. «Живет, — продолжал полковник Роуэн, — в холостяцкой квартире в Олбани, фешенебельный многоквартирный жилой дом на улице Пикадилли в Лондоне, построен во второй половине XVIII века, назван по титулу одного из бывших владельцев герцога Йоркского и Албанийского. В финансовом отношении независим. Эту информацию нам любезно представила фирма его банкира мистера Гроллера с Ломбард-стрит. Вращается в модном обществе. Известен как прекрасный стрелок из пистолета, кулачный боец и фехтовальщик». Он одобрительно посмотрел на плечи Чевиота и перевел взгляд на мистера Мэйна. «Его частные дела... впрочем, это нас не касается». Голос Чевиота прозвучал очень громко в промежуточной и грязной комнате. «С вашего позволения, сэр, меня интересует все, что вам удалось собрать о моей частной жизни. Вы настаиваете на этом? Я прошу вас об этом. Время от времени увлекается азартными играми», — читал, не отрывая взгляда от текста, полковник Роуэн, «но потом месяцами не притрагивается ни к картам, ни к костям. Не входит ни в какие общества трезвости, но никогда не был замечен в пьяном виде. Его дружба с леди Дрейтон общеизвестна». «Гм-м-м-м», — пробормотал мистер Мэйн. «Однако, повторяю, нас это совершенно не касается». И полковник положил лист канцелярской бумаги на стол. Эта серия ударов произвела на Чевиота почти обратный эффект. Они привели его в ярость. Он почувствовал такой кураж, что ему было все равно. Он был готов покончить с этим сном. У него вовремя появилось такое настроение, потому что в разговор вступил мистер Мэйн. «Послушайте, мистер Чевиот», — начал адвокат низким голосом и неожиданно хлопнул ладонью по столу. Чевиот даже испугался, что лампа обожжет мистеру Мэйну бакенбарды. «Сейчас я задам вам вопрос, который собирался задать Роуэн». Мистер Мэйн встал и засунул руки в карманы панталон. Полы сюртука распахнулись, и показался бархатный жилет с черно-зеленым орнаментом, в котором преобладали черные арабески, и который пересекала золотая цепочка от часов со множеством печатей. «Послушайте, сэр», — продолжил он, — «вы хотите получить место старшего инспектора в нашем центральном дивизионе. Вы, как мы слышали, независимы в финансовом отношении. Однако ваше жалование составит всего 200 фунтов в год. Вам придется проводить на службе по 12 часов в день. Ваша работа будет тяжелой, опасной и, возможно, связанной с кровопролитием. Мистер Чевиот, почему вы хотите получить это место?» Чевиот тоже встал. «Потому что, — отрезал он, — полицейская служба — это не только прекращение драк или изоляция пьяниц и проституток. Вы согласны со мной?» «Предположим, я соглашусь с вами». «Хорошо. А как быть в таком случае с преступлениями, совершенными неизвестным преступником или преступниками? С кражами, с ограблениями?» И, наконец, Чевиот постарался сделать ударение на каждом слове. «С убийствами». Мистер Мэйн с мрачным видом уставился в стол и встряхнул полы сюртука. Полковник Роуэн промолчал. «Такими преступлениями, насколько мне известно, — сказал Чевиот, — сейчас занимаются сыщики полицейского суда. Однако сыщики погрязли в коррупции. Их может нанять частное лицо. Они также получают вознаграждение от правительства по шкале преступлений. Я знаю, что вы хотите сказать. В Боу-стрит, главный уголовный полицейский суд в Лондоне, по названию улицы, где он находится. У них хватает власти, чтобы всегда подыскать жертву для виселицы. Но как часто вы вешаете истинных преступников?» Полковник Роуэн прервал его необычно резким тоном. «Редко», — сказал он, — «чертовски редко. В свое время, лет через 10, — добавил он, — мы совсем упраздним этих сыщиков. Потом мы организуем свой собственный сыск, который будет называться «Детективная полиция». «Отлично!» — звонким голосом воскликнул Чевиот. «Но почему бы именно мне, в дополнение к моим обычным обязанностям, не стать первым сотрудником этой вашей детективной полиции? Почему бы не начать организовывать ее прямо сейчас, немедленно?» Воцарилось молчание. Лицо полковника Роуэна выражало ошеломление и даже неприязнь. Однако мистера Ричарда Мэйна словно подменили. «Послушайте, почему бы и нет?» — внезапно загоревшись этой идеей, воскликнул он. «Мы живем в новом веке, Роуэн, в веке пара железных дорог и механических станков для ткацких фабрик». «А в результате?» — съязвил полковник. «Чем дальше, тем хуже. Предложение провести реформу вызовет бурю. Помните об этом. И если в будущем году нам предстоит организовать 7 полностью укомплектованных дивизионов, у нас каждый человек будет на счету. Вы слишком торопитесь, Мэйн». «Тороплюсь? Вовсе нет. Я исхожу из предположения, что мистер Чевиот справится с подобной работой. Почему вы думаете, сэр, что справитесь с этой работой?» Чевиот поклонился. «Потому что я могу это доказать», — сказал он. «Доказать? Каким образом?» Сквозь кроваво-красное стекло лампы пробивался приглушенный, пугающий нереальный свет. На стенах вокруг матово блестели сабли, пистолеты, мушкеты и кокарды. У дальней стены, возле белого мраморного камина, в полутьме вырисовывалось изъеденное молью чучело бурого медведя. Медведь стоял на задних лапах, передние лапы он вытянул вперед и словно подслушивал, искоса глядя единственным оставшимся у него стеклянным глазом. Чевиот обратился к полковнику Роуэну. «Сэр», — он сделал кругообразное движение рукой, — «есть ли среди этих трофеев какой-нибудь заряженный пистолет?» «По крайней мере, один имеется у меня», — серьезным тоном ответил полковник. Он выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда пистолет среднего веса и среднего калибра. Чевиот с удовольствием увидел, что вся рукоятка пистолета инкрустирована чистым серебром, и на ней выгравирована монограмма полковника. Владелец пистолета, сохраняя серьезный вид, поставил курок в среднее положение над капсулем в зажигательной трубке, после чего протянул пистолет Чевиоту. «Этот подходит?» «Вполне. С вашего позволения, сэр, я проведу один эксперимент. Вы, джентльмены, будете двумя свидетелями. Секундочку». Чевиот посмотрел на фигуру за письменным столом в дальнем углу. «Я вижу, здесь есть еще кто-то третий. 3 свидетеля усложнят мне задачу». Полковник Роуэн повернул голову. «Мистер Хенли!» — позвал он. В углу что-то стукнуло. Об стол... И незажженная лампа опасно закачалась, когда какая-то фигура неуклюже начала выкарабкиваться из-за стола. Из полутьмы вынырнул невысокий крепкий мужчина лет 55. Он хромал на правую ногу после ранения в битве под Ватерлоо и поэтому опирался на тонкую эбеновую трость. Однако у него были веселые карие глаза, приплюснутый нос и красивые мясистые губы. Густые волосы на висках и коротко подстриженные бакенбарды цвета ржавчины не могли закрыть широкую полосу лысины спереди и на темени. Вероятно, он был любимцем дам, обожающих щеголей, любил хорошее вино и еду. Это впечатление не нарушалось ни его темным облачением, ни торжественно грозным выражением лица, появившимся под взглядом полковника Роуэна. «Это мистер Алан Хенли, наш старший писарь». «Ваш покорный слуга, сэр», — сказал мистер Хенли звучным, хорошо поставленным голосом, который, очевидно, не всегда был таким учтивым. Он обратился к Чевиоту с неофициальной улыбкой, которую не заметил полковник Роуэн. Потом прислонил свою трость к столу, напустил на себя чрезвычайно умный вид и, оперся обеими руками, на стол. «Погодите, погодите!» — вскричал мистер Мэйн. «Что это за эксперимент? Что замыслил этот человек?» «Будьте внимательны!» — ответил Чевиот. Он уже какое-то время полировал пистолет огромным разноцветным платком, который вынул из кармана сюртука, словно хотел, чтобы пистолет блестел еще ярче. Потом взял оружие левым указательным пальцем за торец ствола, правым указательным пальцем за рукоятку и положил его возле лампы. «За дверью в коридоре», — продолжил он, возвращая платок в карман, — «есть полицейский. Я выйду туда к нему. Вы скажете ему, чтобы он присмотрел за мной, чтобы в любом случае у него была уверенность, что я не могу видеть происходящее здесь». «Ну, и что же дальше?» «Потом вы закроете дверь и запрете ее, и один из вас, джентльмены, возьмет этот пистолет. Пусть он выстрелит из пистолета с любого расстояния, например, в это чучело медведя у камина». Все повернулись и посмотрели на бурого медведя, который косился на них своим единственным стеклянным глазом. «Потом подадите мне знак», — продолжал излагать свой план Чевиот, — «чтобы я вернулся, и я вам скажу, кто из вас выстрелил, с какого расстояния и что этот стрелявший делал до того и после. Вот и все». «Все?» — с ошеломленным видом повторил мистер Мэйн после длинной паузы. «Да, мистер Мэйн». Мистер Мэйн грохнул кулаком по столу. «Послушайте, вы сошли с ума!» — почти зарычал он. «Ведь это невозможно!» «Вы позволите мне попытаться?» «Бедный мохнатый Том», — сказал полковник Роуэн, грустно глядя на медведя. «Я подстрелил его в Испании много лет назад. Еще одна пуля не причинит ему особого вреда». «С другой стороны», — более резким тоном добавил он, — «наш гость действительно уверенно сможет сказать нам, с какого расстояния был произведен выстрел по пороховому ожогу». У Чевиота словно остановилось сердце. «Не могут же эти люди!» Его секундное оцепенение разделили как старший писарь, так и адвокат. Мистер Алан Хенли покачал большой наполовину облысевшей головой и вытаращил глаза. По одной из его бакенбард цвета ржавчины скатилась капля пота. «Каким же образом, сэр?» — выдавил он из себя. «Ну что же вы, Хенли, вы ведь были на войне. Неужели вы никогда не обращали внимания на то, как выглядят огнестрельные раны?» «Нет, сэр, не могу знать». Мистер Хенли откашлялся и тут же поправился. «Этого я не могу сказать». Когда из огнестрельного оружия производят выстрел вплотную к телу, на форме появляется черный ожог. Даже если стрелять с расстояния в 10 футов, там останутся слабые следы. Что же касается остального, то простите меня, мистер Чевиот, но я отношусь к вашему предложению с недоверием. — С недоверием? — воскликнул мистер Мэйн. — А я говорю вам, что это невозможно. Он посмотрел на Чевиота. — Давайте поспорим на что-нибудь, — предложил он, — что вы не сумеете этого сделать. «Мистер Мэйн, я...» Чевиот замолчал. К его горлу поднялась волна слабости. Ему едва не стало дурно. То, что он задумал, было всего лишь трюком, даже весьма дешевым трюком. «Приятно предвкушать, как вы поразите невежду своим знанием и сыграете роль всезнайки. Но если перед этим вы посмотрите ему в глаза, то со стыдом отступите и почувствуете, что не в состоянии этого сделать». «На 5 фунтов?» — спросил адвокат, вытащив из кармана банкнот и помахав им. «Поспорим на 5 фунтов?» «Мистер Мэйн, я не могу отнимать у вас деньги. Я в этом уверен. Поймите. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та!» Это был всего лишь громкий стук в дверь снаружи. Из коридора, но только сейчас они осознали, как сильно напряжены их нервы. Мистер Мэйн подпрыгнул. Даже у невозмутимого полковника Роуэна дрогнул подбородок. «Войдите!» — громко сказал он. Дверь открылась, и тут же закрылась за полицейским, вошедшим внутрь. Его высокая шляпа казалась при этом освещении еще выше. Он неуклюже встал по стойке смирно и отдал честь. Потом подошел к полковнику с вытянутой вперед рукой, в которой держал сложенный вчетверо лист бумаги, запечатанный восковой печатью с изображением короны. «Вам письмо, сэр, приказано вручить в собственные руки». «Благодарю». Краснолицый полицейский неуклюже отошел к двери и снова замер по стойке смирно. Полковник Роуэн бросил взгляд на письмо и быстро повернулся к полицейскому. «Биллингс!» «Слушаю, сэр. Это письмо кто-то открывал. Печать отколотнута снизу». «Да, сэр», — хриплым голосом ответил Биллингс. «Думаю, это сделала та дама, сэр». «Дама? Какая дама?» «Та дама, сэр, которая позволила себе подъехать на своей карете прямо к нашим окнам, выходящим на улицу. Блондинка, сэр, красивая, как на картинке». «Угу», — пробормотал полковник Роуэн и посмотрел на Чевиота. «Разрешите сказать, сэр», — снова подал голос Биллингс и вторично отдал честь. «Я услышал, как снаружи подбежала рысью какая-то лошадь. Подумал, что это наш патруль. Открыл дверь на улицу, а это вовсе никакой не патруль. Это был лакей в ливрее и на лошади». «На лошади!» — повторил он с отвращением. «В мое время мы должны были бегать сами, сэр. Причем бегать чертовски быстро». «Биллингс!» «Слушаю, сэр. Ну так вот. Та дама высовывает голову из окна кареты, а тот лакей останавливается, и вид у него становится весьма приветливый. Она ему что-то говорит, я не слышу, что. В ответ на это он подает ей письмо в карету. Она это письмо почти тут же возвращает. Тогда он подъезжает рысью ко мне, вручает это письмо и скачет галопом прочь, не дожидаясь ответа. Больше я вам ничего не могу об этом сказать, сэр». «Господи!» — раздраженно подумал Чевиот. «Ну зачем понадобилось Флоре вмешиваться в это дело? И вообще, что общего у нее с делом, имеющим отношение к полиции?» Однако вслух он этого не произнес. За Биллингсом закрылась дверь. В наступившей тишине Роуэн развернул письмо и прочел его. Выражение его лица изменилось и стало еще более серьезным. Потом он протянул письмо мистеру Мейну. «Опасаюсь, мистер Чевиот, — сказал он, — что ваш эксперимент с пистолетом нам придется отложить. Это дело срочное и важное. Опять кто-то украл птичий корм у леди Корк». Наступила пауза. Прозвучавшие слова были настолько гротескны, настолько неожиданны, что Чевиот в эту минуту был не в состоянии даже рассмеяться. Он не был уверен, хорошо ли расслышал. «Птичий корм?» — переспросил он. «Птичий корм?» — воскликнул мистер Мейн, дрожа от возбуждения. В его темных глазах внезапно загорелся огонек вдохновения, и адвокат хлопнул ладонью по письму. «Черт возьми, Роуэн, если наш дорогой Чевиот воображает, что обладает способностями детектива, то вот она возможность проявить их. Знаете, мне очень хотелось бы видеть, как он исполнит свой трюк с пистолетом, который хвалился проделать. Однако это успеется, но зато теперь он может попытаться выдержать экзамен и, возможно, получить то место, которого так добивается». «Честно говоря, — признался полковник Роуэн, — мне тоже пришла в голову подобная мысль». Взгляды обоих устремились на Чевиота, который, нагнувшись, поднимал с пола свою шляпу. «Вот как! — очень учтиво заметил он. — Значит, вы желаете, чтобы я расследовал это гнусное преступление?» «Вам это кажется смешным, мистер Чевиот?» «Честно говоря, да, полковник Роуэн. Но мне уже приходилось выполнять гораздо более бессмысленные задания». «Посмотрим», — сказал полковник и засопел. «Посмотрим». Он немного помолчал. «Вы знакомы с леди Корк. Или, если эту даму называть соответствующим титулом, с графиней Корк и О'Рерри? Нет, сэр. Леди Корк — одна из первых дам нашего общества. Она держит множество птиц в клетках, так как очень любит их. Среди них есть и знаменитый попугай Араканга, который умеет вынуть из коробки сигару, отщипнуть кончик и выкурить ее. Вот уже вторично на протяжении одной недели кто-то крадет птичий корм из сосудов, находящихся рядом с клетками. Украден только птичий корм и больше ничего. Однако леди Корк это очень раздражает и беспокоит. Полковник, который не любил произносить длинных речей, на миг заколебался. «Мы, то есть столичная полиция, новый институт власти. Я не должен говорить вам, как чернь ненавидит и боится нас. Если мы хотим преуспеть, нам необходима благосклонность высшего общества. Сам герцог, как премьер-министр, не считает ниже своего достоинства помогать нам в этом. А вы полагаете, что это ниже вашего достоинства, мистер Чевиот?» «Нет», — ответил Чевиот и потупил глаза. «Я понял и прошу меня простить». «Ничего. Однако мы должны действовать немедленно. Сегодня вечером леди Корк устраивает бал для молодежи. Вы, джентльмен, поэтому ваше присутствие не привлечет к себе внимания. Мы уже ухватили преимущество моего метода». «Черт возьми, Роуэн, никогда не говорите, что у меня были какие-либо возражения против него!» — воскликнул мистер Мэйн. «Мистер Хенли напишет пару строк, под которыми подпишемся я и Мэйн. Они послужат вам в качестве официальных полномочий. Хенли!» Однако старший писарь уже отошел, ковыляя к своему письменному столу, и уселся за него. Кремень и огниво высекли крошечный желто-голубой огонек, и фитиль лампы, на сей раз зеленым колпаком, вспыхнул с громким шипением. Мистер Хенли подрезал кончик гусиного пера. «Думаю, Хенли должен сопровождать вас на тот случай, если вам понадобится делать записи. Нужно позвонить, чтобы приготовили лошадей. Впрочем, погодите». Полковник Роуэн придал своему лицу равнодушное и отсутствующее выражение. «Я верно полагаю, что эта карета на улице принадлежит леди Дрейтон». В комнате стало тихо, слышно было только, как царапает бумагу перо старшего писаря. «Верно», — подтвердил Чевиот. «Могу ли я поинтересоваться, где живет леди Корк?» «На Нью-Берлингтон-стрит, номер 6. Вы сопровождали леди Дрейтон?» «Да». «Ага, у нее, несомненно, имеется приглашение на этот бал. Вы хотели бы поехать туда вместе с ней, в ее карете?» «С вашего позволения, да. Не возражаю». Полковник Роуэн отвел взгляд в сторону. «Полагаю, вы сами должны решить, нужно ли спрашивать у нее, зачем ей понадобилось открывать это письмо?» «Ну, Хенли?» Старший писарь приковылял, держа в руке листок канцелярской бумаги, на котором красивым почерком были написаны 4 строчки. Он положил листок на стол вместе с пером и чернильницей. Мистер Мэйн и полковник Роуэн быстро нацарапали свои подписи. Мистер Хенли посыпал документ песком и, когда чернила высохли, сложил его и подал Чевиоту. «А теперь поторопитесь», — посоветовал ему полковник Роуэн. «Но все же не слишком. Хенли должен прибыть туда на лошади раньше вас, чтобы объяснить, в чем дело. Еще минутку». Джон Чевиот почувствовал необъяснимый холод в груди возле самого сердца. Большие глаза полковника Роуэна и его худощавое лицо словно парили перед ним со спокойной, но жесткой властностью. «Это дело может казаться мелким, незначительным. Однако я еще раз повторяю, что оно имеет для нас большое значение. Вы не обманете нас, мистер Чевиот? Будете стараться изо всех сил?» «Я буду стараться изо всех сил», — ответил Чевиот, «чтобы разгадать тайну исчезнувшего птичьего корма». И он иронически поклонился, прижав шляпу к груди. Потом бросил последний мимолетный взгляд на отполированный пистолет, зловеще блестевший на столе под лампой, и вышел из комнаты навстречу такому кошмару, который никогда не снился ему даже в самом страшном сне.